Незапланированный дождь. Дождевые капли, льющиеся с неба, всегда теплее окружающего воздуха. Еще теплее дождевая вода становится, собравшись в лужу. Нагревается от разогретой земли. А когда идет дождь, особенно сильный, особенно с холодным ветром, если особенно, когда уже с ног до головы мокрый. Замечательно лежать в луже и не чувствовать уже на себе каждый удар холодных капель.